Глава 18. Птичник. Четверг, 26 марта, воскресенье, 19 апреля 1668 года. Уильямсон отобедал с лордом Арлингтоном. Он был в прекрасном настроении, потому что милорд пребывал в хорошем расположении духа. Как правило, мой начальник ведет себя очень сдержанно, по крайней мере, на службе. Но сейчас по его поведению было видно, что он выпил больше вина, чем обычно. Я пришел в Скотланд-Ярд раньше его. Уильямсон что-то весело напевал себе под нос, поднимаясь по лестнице. Он вызвал меня в свой кабинет, велел закрыть дверь и плюхнулся в кресло. «Где вы пропадали?» Уильямсон оглядел меня и нахмурился. «Неважно, выглядите, Марвуд». «Прошу прощения, сэр. Лихорадка. Не смог прийти раньше. Я был...» «Да бог с ним! Чем закончилась ваша затея с проституткой из борделя во дворе кобеля и суки?» «Боюсь, ей не удалось найти ничего, что связывало бы его светлость с беспорядками в столице. Но я наведался на Генриетта-стрит и допросил госпожу Хэксби по поводу ее связи с герцогом, а также поинтересовался, с какой целью она отправилась в тот вечер в Уоллингфорд-хаус». Она ответила, что это было связано с профессией ее мужа. Герцог, видите ли, собирается строить в Йоркшире особняк. Господин Хэксби уже был там, но, едва узнав о встрече герцога с его друзьями-диссентерами, она тотчас покинула дом. «Вы верите этой даме?» Я пожал плечами. «Не вижу причины сомневаться. Вряд ли герцог доверит что-то важное женщине. Я убежден, что госпожа Хэксби не разделяет убеждений своего отца и политику герцога. Кроме того, ее сейчас занимают другие вещи. Ее муж очень болен. Откровенно говоря, он скончался вчера». Уильямсон крякнул. «Упокой, Господи, его душу! В любом случае, это был, вероятно, ложный след. Но теперь сие не имеет значения. Бунты практически прекратились, подстрекатели в тюрьме. Мы повесим парочку смутьянов и покончим с этим. Если даже герцог и приложил руку к этому делу, то ничего не добился, только потерял доверие своих сторонников». Так вот в чем крылась причина хорошего расположения духа Уильямсона. Хотя он и не знал всех замыслов Бекингема, становилось все более понятно, что неудача, которую герцог потерпел в парламенте, не сумев провести законопроект короля, нанесла смертельный удар по его политическим амбициям. Уильямсон не смог удержаться и признался мне, что, по словам лорда Арлингтона, голос его светлости уже не привлекает такого внимания на совещаниях Тайного Совета, как прежде. «Король многое понял», — поведал мне Уильямсон. «Он позволяет герцогу себя развлекать, разрешает Бекингему ходить гоголем по двору и изображать из себя великого человека, но и только. А работу правительства делают те, кто действительно на это способен». «Итак, все хорошо, что хорошо кончается, Марвуд. Хвала Господу!» В течение следующих двух недель наша жизнь вошла в прежнее русло. Издавались новые номера газет, приходили письма, которые в нашей конторе тщательно изучали и подшивали в папки для хранения. Кроме того, мы составляли другие письма и рассылали их по всему королевству, предварительно скопировав в книги. Господин Уильямсон с лордом Арлингтоном не спеша прогуливались по собственному саду, склонив голову друг к другу, устраивая государственные дела и выполняя поручения правительства. Что касается меня самого, то я купил новый парик. Я потратил на него почти 10 фунтов, поскольку острота Чиффинча про пару дохлых белок глубоко задела меня. Ну что за странный мир, в котором человек должен потратить больше, чем может себе позволить, чтобы нацепить чужие волосы, да еще заплатить цирюльнику, чтобы тот стриг его собственные волосы довольно коротко, поскольку иначе носить парик неудобно. Я также заказал новый костюм, длинный камзол и жилет по последней моде. Маргарет вздернула брови при виде моей экстравагантной обновки. Однако череда смертей, свидетелем которых я оказался за последние недели, заставила меня задуматься и взглянуть на материальные ценности иначе. Какой толк складывать деньги в сейфы? «Деньги — это всего лишь средство для достижения цели», — говорил я себе. «Человек не может их потратить, когда он мертв». В четверг, 9 апреля, у меня была назначена последняя примерка нового костюма. Я взял экипаж до Холборна и нанес визит госпоже Далтон в ее доме у Хаттон-Гардена. Передо мной предстала суровая женщина с сердитым лицом. По понятным причинам мое посещение ее не обрадовало. Я встречался с ней прежде мельком один раз, когда приезжал к Кромвелям. Я подозревал, что она меня боялась, потому не взлюбила еще больше. Госпожа Далтон приняла меня в гостиной, попросила закрыть дверь и говорить тихо. Я отказался садиться, когда она предложила, и спросил. «Ваши гости уехали?» «Он отправился в Харридж. Надеялся успеть на почтовое судно до Хели Вудслуйса. Если все прошло хорошо, должен сейчас уже быть в Нидерландах». «У него были деньги?» Госпожа Далтон кивнула. «Достаточно для проезда. И еще останется». «А где юная леди?» «В Гэмпшире. Получила утром от нее письмо». Хозяйка дома хмыкнула. «Она не так проста, как кажется, эта штучка». Больше говорить было не о чем, и я удалился. «Прощайте, госпожа Далтон», — поклонился я, уходя. «И впредь будьте осмотрительнее, решая, с кем стоит водить компанию». Когда в тот вечер я вернулся к себе домой, Маргарет объявила, что ей надо кое-что мне сказать. Служанка прошла за мной в гостиную. Через руку у нее был переброшен плащ. «Я хотела поговорить насчет Мэри, хозяин. Утром у нее случился выкидыш». «Мне жаль. Однако...» Я мало виделся с девушкой после того, как забрал ее из борделя. За свою короткую жизнь она слишком много всего натерпелась. Маргарет держала Мэри на кухне, где та делала все, что ей велели. Но ни с кем не разговаривала, кроме Стивена, да и то только шепотом. Еще раньше Маргарет говорила мне, что девочка избегает Сэма, хотя уж он-то бы ее точно никогда и пальцем не тронул. «Ну да, лучше уж так», — произнесла Маргарет, облекая мои мысли в слова. «Намного лучше. Бедняжка ведь сама еще совсем дитя. Что бы она делала с незаконно рожденным ребенком?» «Может, отправить ее домой, к родным?» «У нее никого нет, сэр, но я хотела вам кое-что показать». Служанка положила плащ на стол. «Смотрите». Я узнал плащ бедной Хлорис, который прихватил, когда мы убегали из заведения мадам Кресвелл. Перед самой смертью Хлорис сказала Мэри, что она должна его взять. «И что?» — не понял я. «Это не просто плащ». Маргарет отогнула подол и нажала на ткань. Появились контуры чего-то круглого. Мэри распустила несколько стежков. «Видите? Вот здесь!» Как фокусник она достала золотую монету. «Там есть еще. Пощупайте подкладку». Так вот, где Хлорис хранила деньги, которые я ей дал. А я-то думал, что они потеряны навсегда. Вот что, Маргарет. Вели Мэри распустить весь подол. Там должно быть 20 фунтов. 8 фунтов вам с Сэмом. По фунту Мэри и Стивену. Но лучше, если ты будешь хранить их деньги у себя, да и долю Сэма тоже. Остальные 10 отдашь мне». Маргарет выпучила глаза. «Спасибо, хозяин! Да хранит вас Господь! Но за что?» «За честность». Я сменил тему, чтобы не смущать ее. «Так что же нам делать с девочкой?» «Можем оставить пока. Посмотрим, как она себя проявит. Посудомойка мне на кухне не помешает. Со временем научу ее большему. Мэри немного шьет и умеет управляться с утюгом». «Очень хорошо». Маргарет встретилась со мной взглядом. Она взяла плащ и сделала реверанс. «Спасибо, хозяин!» У дверей служанка замешкалась. «Ну, что еще?» «Я была сегодня на Генриетта-стрит», — сказала она. В последние 2 недели Маргарет частенько туда заглядывала. Кто-то должен был управлять хозяйством. Джейн Эш, служанка Хэксби, была еще слишком молода и неопытна, чтобы справиться самой. И кто-то должен был объяснить Кэт, что следует делать женщине, когда в доме появляется покойник. У смерти есть свои правила и обычаи, как у всего остального. И живые люди могут быть придирчивы, если заведенный порядок вещей не соблюдается. Господина Хэксби похоронили достойно, но без излишней шумихи или пышности на кладбище собора Святого Павла в Ковент-Гардене. Я прежде даже не имел представления, насколько уважаемым человеком он был. Одним из тех, кто нес гроб, был доктор Рен. Проводить усопшего в последний путь пришли доктор Гук и господин Мэй, инспектор королевских работ, а также господин Пултон, богатый торговец тканями из Драгон-Ярда. После похорон все отправились в дом под знаком розы, где предлагалось вино и печенье. Но я на поминки не пошел. «Как чувствует себя госпожа Хэксби?» — спросил я у Маргарет. «Для нее это оказалось тяжелым ударом, хозяин. Тяжелее, чем я себе представляла». «Что она собирается делать?» «Понятия не имею. Да она и сама не знает, мне кажется. Бедняжка почти не выходит из дому после того, как это случилось». «Возможно...» — начал я и нерешительно замолчал, а потом прочистил горло. «Как ты думаешь, свежий воздух ведь ей не повредит? Могу послать Стивена с запиской. Вдруг госпожа Хэксби захочет прогуляться со мной в воскресенье?» Маргарет отвела глаза. «Вполне возможно, сэр. Если, конечно, погода не испортится». Ближе к концу второй недели апреля на пустыре рядом с селением Рэдклифф, что к востоку от Сити, был найден труп неизвестного мужчины, высокого, с необычно узкими плечами и очень длинными конечностями, босого и одетого в грязные коричневые лохмотья. Покойный пролежал там какое-то время. Тело стало добычей для хищников и уже начало разлагаться. Инспектор, осматривающий труп, не обнаружил смертельной раны или чумных язв. Он сообщил приходскому клерку, что неизвестный скончался от истощения. Единственной вещью, найденной у покойника, была зеленая кожаная шкатулка. Она оказалась пуста, но, судя по шелковой подкладке внутри, можно было предположить, что когда-то в шкатулке хранились драгоценности. Кожаную крышку украшал маленький золотой щит с гравировкой в виде колец. В юности приходскому клерку довелось сопровождать английского посла во Флоренции. Он узнал на щите герб великого герцога Тосканского и подумал, не доложить ли о происшедшем куда следует. Однако затем рассудил, что нет смысла делать ненужную работу. Даже если мужчина и украл шкатулку, то ее содержимое было давно утеряно. Клерк отковырял щит ножом и потом продал его за 3 шиллинга и 8 пенсов золотых дел мастеру на Ломбард-стрит. Неизвестного похоронили за счет прихода. Пустую шкатулку продали за 4,5 пенса, чтобы возместить расходы. «Смерть была теперь повсюду», — думала Кэтрин. «Внутри и снаружи». Эта мысль затуманивала ее глаза и мысли. От этого весеннее солнце казалось ей насмешкой, а пища, которую она ела, была лишена вкуса. Когда Стивен принес письмо от Марвуда, она сидела в чертежном бюро, делая вид, что переписывает столбик практически нечитаемых цифр из записной книжки господина Хэксби. Бреннан работал над проектом «Драгон Ярда» у себя за столом возле окна. Господин Хэксби наверняка захотел бы сам проверить всю работу. Он получал от этого видимое удовольствие. Он редко контролировал до такой степени весь проект. «Конечно, «Драгон Ярд» невелик», — говорил он Кэт. «Но зато это наш проект от начала и до конца. Будем надеяться, за этим последует что-нибудь более масштабное. Наше будущее не в дворцах или общественных зданиях. Оно в наших городах, в домах, где люди живут и работают. Это более благородная цель для архитекторов. Представь, что должен был чувствовать Иниго Джонс, когда милорд Бетфорд предложил ему спроектировать Ковент-Гарден, церковь, площадь, аркады, даже окружающие улицы. Ей-богу, он получил возможность создать целый мир». Кэтрин сильнее всего любила мужа именно в такие минуты, когда он со страстью говорил о своей работе, рассказывал ей о зданиях, которые видел в воображении. В чулане у господина Хэксби хранился сундук, полный записных книжек, и в них содержались все его планы и идеи за 40 лет. В сундуке также обнаружилось и его завещание. Он оставил все имущество своей любимой жене, Кэтрин. Она не сразу ответила на записку Марвуда. Ей было трудно принимать сейчас какие-либо решения. Прежде Кэт никогда не сталкивалась с подобными затруднениями. Нерешительность была для нее чем-то новым. Когда Кэт встретилась с Маргарет в следующий раз, то сообщила служанке, что господин Марвуд предлагает ей подышать свежим воздухом в воскресенье днем. «Не знаю даже, соглашаться или нет», — сказала она. «Свежий воздух пойдет вам на пользу», — заметила Маргарет. «Хозяин купил новый парик, хвала Господу. Он горд, как павлин. По крайней мере, не опозорит вас в обществе». «Но я же в трауре», — возразила Кэт. «Еще и 3 недель не прошло, как мужа похоронила. Вдруг люди меня осудят». «Никто ничего не заметит, госпожа. Да и вообще, кому какое дело? Вы теперь вдова, а стало быть, сами себе хозяйка». В следующее воскресенье Марвуд появился на Генриетта-стрит. Он поклонился хозяйке дома, а она сделала ответный реверанс. Обменявшись дежурными любезностями, они спустились вниз. Фипс отворил дверь и торжественно выпустил обоих наружу. Марвуд предложил Кэтрин руку, и они зашагали по Генриетта-стрит. Он в своих обновках, она во вдовьем трауре. После чертежного бюро внешний мир казался почти невыносимо кипучим. Кэт было странно, что жизнь продолжается, абсолютно равнодушная к тому, что случилось. Словно бы и не существовало никогда на свете никакого господина Хэксби. «Куда мы идем?» — спросила она. «Сегодня такой чудесный день, может быть, к реке, если вы не против». «Думаете, удастся найти свободную лодку?» «Она уже ждет нас на пристани Солсбери, но если не хотите, можем ее не брать». Кэтрин впечатлила его предусмотрительность. «Нет, отчего же? Поедем». Они свернули в переулок Халф-Мун, перешли на другую сторону Стрэнда и направились к реке. Марвуд нанял лодку с навесом и с двумя парами весел. Лодочники оказались коренастыми мужчинами с хмурыми лицами. Похоже, отец с сыном. Когда пассажиры устроились под навесом на корме, лодочники погребли к середине реки. Все вокруг блестело от солнца, и Кэт заслонила рукой глаза. «Куда прикажете, хозяин?» — спросил старший из гребцов. «В Барн-Элмс», — сказал Марвуд и посмотрел на Кэт. «Можем сойти на берег и прогуляться. Там будет меньше народа, чем в парке». «И меньше воспоминаний», — подумала Кэт, вспомнив, как Ферус бежал ей навстречу из кокпита, размахивая руками, поднимая и опуская свои длинные ноги. «Прилив хорош, Вонсвилл», — бросил Марвуд лодочнику. «На обратном пути застанем начало высокой воды». Во время пути они почти не разговаривали. По приказу Марвуда их с Кэтрин высадили не на общественной пристани у деревни, а в полумиле выше по течению, в полях, которые были частью поместья. Марвуд велел лодочникам забрать их через час. Они оказались здесь не одни. Барн-Элмс был популярным местом отдыха лондонцев в погожий воскресный день. Но тут было так просторно, что скопление людей не наблюдалось. Дальше, вверх по течению, три пары удивительно стройно распевали старомодные мадригалы, восхищенно глядя на воду. Многочисленное семейство разложило на траве циновки и устроило пикник. На поле, вниз по течению реки, группа подмастерьев играла в какую-то непонятную игру. Парни энергично носились туда-сюда, пытаясь завладеть надутым свиным пузырем. Кэт смотрела на все это. На людей, на синее небо, на зелень полей и колеблющееся серебро воды. «Странно», — тихо, словно бы сама себе сказала она. «Что все это существует в том же самом мире?» Марвуд показал на противоположный берег, где находились Вестминстер, Уайтхолл и Лондон. «Да?» Кэтрин не была уверена, что имела в виду именно это, но согласно кивнула. «Не все ли равно?» Он огляделся. «Пройдемся немного по той рощице». Под деревьями было прохладнее. На обочинах белыми звездами цвели анемоны, а из земли проглядывали молодые побеги дикого чеснока. «Для меня все началось именно здесь», — Марвуд тростью указал на деревья. «Видите то место, где деревья редеют? За ними поле. Там состоялась дуэль Бекингема и Шрусбери. Тогда на земле еще лежал снег». «Вы были свидетелем поединка?» — с изумлением спросила Кэтрин. «Господин Уильямсон послал меня наблюдать за дуэлью. Сколько крови тогда пролилось. Я прятался в лесу и смотрел, как они бьются. Увидел, как Шрусбери упал. Молодой офицер по фамилии Дженкинс был убит. Всем было на него наплевать». Кэт вдруг рассердилась. «Ну и зачем было приводить меня сюда? Все кончено, слава богу, и лучше об этом забыть». Марвуд повернулся к ней и улыбнулся. «Простите меня. Мне было любопытно снова побывать здесь. Но я рад, что мы сюда пришли. Видите, как все изменилось? Словно и не было никакой дуэли». Кэт улыбнулась в ответ, поскольку настроение ее снова неожиданно улучшилось. «Жизнь берет свое? Это вы имели в виду?» «Да». Они повернулись и зашагали обратно к залитым солнцем полям. Подмастерья радостно кричали без всякой видимой причины, а свиной пузырь взлетал высоко в воздух. Певцы подкреплялись вином. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Марвуд. «Попробую жить дальше», — сказала Кэт. «Муж оставил все мне, хотя, честно говоря, завещать было особо нечего. Бреннан готов помочь, и нам нужно закончить проект Драгон Ярда. «А как насчет новой работы?» Она покачала головой. «Боюсь, больше заказов не предвидится». «У меня есть предложение». Марвуд замялся. Кэт остановилась и вопросительно посмотрела на него. Чувствовалось, что ее спутник смущен. «Быть может, по сравнению с Драгон Ярдом это слишком незначительно, а потому вы даже не захотите рассматривать столь банальное предложение». «О чем вы говорите? Мне очень нужна работа. Да мы с Бренноном хоть уборную спроектируем и построим, если нам заплатят». «Господин Уильямсон кое-что рассказал мне на днях про лорда Арлингтона. Оказывается, у милорда есть дочь. Девочке еще и года не исполнилось, и он души в ней не чает. Хочет сделать малышке подарок, построить для нее птичник». Кэт рассмеялась. Марвуд улыбнулся в ответ. Он и не помнил, когда она смеялась в последний раз. «Ну, положим, жить там станут непростые куры. Птичник, построенный из камня, будет располагаться в саду Горинг-хауса, чтобы его было видно из окон. Милорд полагает, что небольшой портик с колоннами понравится дочери, и ему тоже. Девочку, кстати, зовут Изабелла, но отец называет ее Тата». Кэтрин окончательно развеселилась. «Тата? Очень мило. Но при чем тут я?» Лорд Арлингтон спросил у господина Уильямсона, не может ли тот порекомендовать ему кого-нибудь, чтобы сделать проект, а я посоветовал обратиться в ваше чертежное бюро. Марвуд изучал землю под ногами, словно бы трава в этом месте представляла особый интерес. «Правда, полагаю, с моих слов у него могло сложиться впечатление, что вы с Бренноном работали не только с господином Хэксби, но и с доктором Реном и господином Мэем». «Вообще-то Бреннан и правда работал под руководством Рена в Оксфорде». «Ну вот, это еще лучше. Я также намекнул, что помещения для диковинных птиц представляют для вас обоих особый интерес и что вы хорошо изучили данный вопрос. Если хотите, я попрошу господина Уильямсона порекомендовать вас». «Буду очень вам признательна», — ответила Кэт, и в ее воображении предстала картина миниатюрного храма и ярко окрашенных экзотических птиц, которые расхаживают между колоннами. «Спасибо, сэр». Они шли вдоль реки среди полей. Иногда обменивались ничего не значащими репликами, но по большей части молчали. Пора было возвращаться в город. В ожидании Вонсвилла с сыном, которые подкреплялись в пивной в деревне, Кэтрин и Марвуд стояли на пристани. «Превосходный парик, сэр», — сказала Кэт, когда лодка причалила. «Случайно не новый?» Историческое примечание. В самом начале 1668 года Карл II и его сторонники пытались убедить парламент проголосовать за выделение правительству денег, необходимых для погашения все более растущего долга, оплаты экстравагантных потребностей короля и двора и дальнейшего финансирования флота. Карл II очень рассчитывал на поддержку Бекингема, считая его ценным сторонником, несмотря на то, что герцог не раз показал себя человеком безрассудным и ненадежным. Но он рос вместе с королем, обладал огромным богатством и имел приверженцев в обеих палатах парламента. Да и что касается религии, в прошлом Бекингем проявил себя другом диссентеров. Все это вкупе с его экстравагантной щедростью снискало герцогу популярность среди лондонцев. Судя по всему, дуэль Бекингема с лордом Шрусбери в Барн-Элмсе с ее растянувшимся на 2 месяца эпилогом была затеяна неспроста. Казалось довольно странным, что обманутый муж вызвал герцога только сейчас, поскольку любовники не скрывали своих отношений, и широкой публике было прекрасно известно, что их роман тянулся уже долгие месяцы. Дуэль явно имела политический подтекст, и в исходе ее был заинтересован лорд Арлингтон, главный политический оппонент Бекингема. В том же году происходили и описанные в романе беспорядки, связанные с нападениями на лондонские публичные дома. Некоторые историки полагают, что они возникли не стихийно, но были спровоцированы. Доподлинно неизвестно, кто составил насмешливо-ироническую петицию шлюх, адресованную леди Каслмейн. Однако автор определенно сделал ставку на антикатолические настроения, весьма распространенные в Англии в тот исторический период, и вознамерился поставить в неловкое положение Карла II, который был известен как «веселый король», поскольку имел множество любовниц. Позже появилось несколько анонимных, составленных в сатирическом ключе, ответов, включая один, авторство которого приписывался самой леди Каслмейн. Чертежи штаб-квартиры Лондонского королевского общества в Арундел-хаусе, сделанные великим Кристофером Реном, не сохранились. Однако в письме Генри Олденбергу, члену этой организации, имеется описание того, что именно он намеревался там построить. Королевское общество проголосовало за менее дорогостоящий проект Соломон-хауса, созданный Робертом Гуком, однако из-за недостатка средств от затеи вообще пришлось отказаться. Однако в июле 1668 года Рен получил известие, с лихвой компенсировавшее разочарование, которое архитектор, вероятно, испытал, узнав, что ученые его отвергли. Было принято решение не восстанавливать сильно поврежденный Великим пожаром собор Святого Павла, а построить вместо него новый, для чего был выбран проект Кристофера Рена. Что же касается Ричарда Кромвеля, последнего лорд-протектора Англии, то просто удивительно, как мало известно о его жизни в изгнании между 1660 и 1680 годами. Кроме нескольких писем и пары упоминаний в других источниках того времени, из которых можно заключить, что старший сын Оливера Кромвеля пребывал в весьма стесненном финансовом положении, мы не располагаем никакими сведениями относительно того, как и где именно на континенте он жил в течение двух десятилетий. В 1680 году Ричарду Кромвелю наконец-то разрешили вернуться в Англию, где последний протектор жил в безвестности под чужим именем вплоть до своей смерти, последовавшей в 1712 году.